Громко взвыла сталь. Син отбил удар молота Акари. Возможно, он собирался вынудить наконечник скользнуть по комбо-клинку, но у него не получилось. Посыпались искры, раздался скрежет. Акари резко выдохнула и закрутила молот. Молоты по своей сути плохо годятся для частых атак. Обычно их раскручивают перед ударом, чтобы придать как можно больше ускорения. И поэтому им не удается ошеломить противника частотой взмахов. Разумеется, с другой стороны, каждый удар молотом полагается на центробежную силу и потому очень силен, но факт остается фактом. Редкие предсказуемые атаки без труда избегаются и блокируются. Поэтому Акари компенсировала недостаток железнокровием. Помимо того, что ее перегруженные мышцы вращали молот быстрее, чем раньше, они еще и насильно искажали овальную траекторию ударов. Сложные движения позволяли атаковать противника по самым уязвимым местам. Вот только... «Железнокровие сейчас?» Син прищурился. «Разве ты выбрала молот не ради того, чтобы восполнить нехватку силы веса женского тела? Вращение молота значительно повышает силу удара, и даже хрупкая девушка с его помощью может расправиться с бронированным рыцарем за один удар. Но...» Он не только сражался с Акари, но по пути еще и уворачивался от атак Альберика, Давида, Сельмы и Красной Чайки, наседавших на него с боков и со спины. Кроме того, Сина окружил еще и отряд Джилетта, расправившийся с диверсантами Субару. Но они держались на расстоянии и вмешаться в бой не могли. Неосторожные атаки, в том числе магические, могли навредить Акари и остальным. Если использовать железнокровие в паре с тяжелым оружием, увеличивается и отдача, а с ней нагрузка. Я не знаю, сколько ты способна поддерживать его, но если превысишь порог, станешь слабее обычного человека. Акари молча продолжала натиск. К замахам молотом она примешивала пинки окованными ботинками. Хороший удар ботинком режет плоть не хуже рубящего удара. Но Син защищался от всех ее атак. Впрочем, когда Акари применила железнокровие, Сину все же пришлось сосредоточиться на обороне. Если до того силы противников были равны, то теперь усилившаяся Акари постепенно продавливала Сина. Однако, как он уже заметил, вечно так продолжаться не может. Железнокровие нельзя использовать долго. Если вовремя не отменить его и продолжить поддерживать, тело начнет разрушаться и, следовательно, слабеть. Даже если Акари собиралась пожертвовать собой ради победы, шансов на эту самую победу все еще не было. От Сина требовалось лишь переждать ее натиск в обороне, а затем, когда Акари по сути выпадет из битвы, просто добить всех остальных. Но... «Что ты задумала?» – спросил Син, все еще щурясь. Конечно же, Акари не ответила. И затем движения Сина вдруг замедлились. Под его ногами появилась голубая магическая диаграмма, а за ней... Что это? К ногам Сина пристала материя. Она не атаковала его, а просто цеплялась. Каждым движением ног Син разбрасывал ее вокруг себя, но подобно тому, как человек двигается против течения реки, не без труда. И, конечно же, чем быстрее он пытался перемещаться, тем сильнее сопротивлялась материя. «Наконец-то!» – проговорила Акари, в очередной раз замахиваясь молотом. «Когда включаешь железнокровие, неизбежно начинаешь упускать из виду некоторые события. Что?» «Ускоренное сознание перестает замечать все, что происходит слишком медленно. Можно провести аналогию. Лягушки ловят быстрых летающих насекомых и питаются ими. Но это отнюдь не значит, что у лягушек лучше реакция, чем у людей. И лягушки, и подобные им земноводные, умеют быстро реагировать на летающих насекомых, но не умеют распознавать медленные движения. До определенной скорости они просто не отличают подвижное от неподвижного. Железнокровие обладает пусть не идентичным, но похожим недостатком. Нередко бывает такое, что диверсанты под действием этого эффекта не распознают, точнее не замечают очень медленных движений противника. Например, крайне неспешных и осторожных шагов подкрадываний, на каждый из которых уходит 10-20 секунд или даже больше. Из-за ускорения глаза и уши передают информацию настолько подробную, что некоторые явления попросту выпадают из восприятия. Син Акюра, я с самого начала поняла, что твое нынешнее состояние во многом напоминает железнокровие. Похоже, мои товарищи смогли пустить в дело тактику, которую приберегли на тот случай, если ты войдешь в железнокровие. Син перевел ошарашенный взгляд на Сельму. Девушку-мага, которая весь бой применяла лишь заклинание поддержки. Когда Акари использовала железнокровие и вынудила Сина уйти в оборону, нужда в магической поддержке со стороны Сельмы практически пропала. А кроме того... «Мне помогли уважаемый монах и юная леди», с натянутой улыбкой заметила Сельма, имея в виду Матеуса и Зиту из отряда Жилетта. Оба они не владели боевыми заклинаниями, но, будучи магами, несложные защитные заклинания творили без труда. Пусть они и не могли вмешиваться в ход битвы неуклюжей боевой магией, поддержка защитными заклинаниями никак не могла по ошибке навредить отряду Акари. «Мы разгадали ваш замысел, когда увидели движение материи и диаграммы», — пояснила Зита. Может, они и не обсуждали тактику заранее, но Матеус и Зита поняли, что задумали Сельма с Акари, и помогли им. «Как ты зовешь себя? Империон?» — проговорила Акари, отпрыгивая назад. «Взирая на остальных сверху вниз, ты многое упускаешь из виду». Син бросился было следом за ней, но его ноги вновь опутала материя и немного выбила его из равновесия. И тогда... «Сэя!» Два рывка с обеих сторон. Копье Давида и клинок Альберика воспользовались ошибкой противника и с силой вонзились в его бока. «Ха!» Еще одно сжатое заклинание ударной волны. Однако Матеус и Сельма успели развернуть барьер, и ударная волна отшвырнула самого Сина. Собственное заклинание ударило его словно огромным молотом и окончательно выбило из боевой стойки. Но покуда Альберик и Давид держали его на месте, Сину оставалось лишь выпускать ударные волны и вредить самому себе. А затем раздался резкий выдох, и на левую руку Сина будто для верности намотались лезвия змеиного клинка. «Сначала это...» В следующее мгновение атака красной чайки отправила ее, все еще сжимающую Гандер, в полет. Так и не оправившийся от ударной волны Син не успел избавиться от лезвия ее клинка, а уж о том, чтобы проводить какие-либо контратаки, и речи не шло. После чего... «Син Акюра!» Акари резко оттолкнулась от пола и устремилась к нему. Син изо всех сил извернулся, отмахнулся от Давида и Альберика, затем выставил перед собой правую руку с комбо-клинком, но слишком поздно. «Прощай!» Акари занесла молот над головой и изо всех сил опустила его. Комбо-клинок, так и не принявшего правильную стойку Сина, разломала, а затем молот вошел в лоб изумленного диверсанта.